Отзовись, русское сердце. Из очерка Лихачасья. Всем памятны знаменательные слова Ломоносова об отставлении Академии наук от него. «Ярость врагов с робостью друзей состязаются». Так отвечал Менделеев на вопросы, какой смысл в ярко несправедливом к нему отношении со стороны Петербургской Академии наук. Нечто в том же роде заметил и Пирогов по поводу недоброжелательного отношения со стороны врачей. В одной из неоконченных повестей Пушкин говорит: «Перед чем же я робею?» «Перед недоброжелательством», — отвечал русский. «Это черта наших нравов. В народе она выражается насмешкой, а в высшем кругу — невниманием и холодностью». Не могу не добавить несколько строк из пушкинского путешествия в Эрзерум, которое кончается так. «На столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бронили меня и мои стихи. Таково мне было первое приветствие в любезном Отечестве», — так говорит Пушкин. А вот как скорбно поминает Гоголь в своей переписке о несправедливом к Пушкину отношении. «Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что не есть в свете, видя во всем одно бесовское. Их удел впадать в самые грубые ошибки». Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин. Точно как будто они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые сам свидетель церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По их понятиям, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно в виде всех возводить на Пушкина такое обвинение, и что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано в случае, если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон о цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясняться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, разве это христианское дело? Да и кто же из нас христианин? Этак я могу обвинить самого критика в нехристианстве. О себе Гоголь в авторской исповеди пишет: «Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как выбранные места из переписки с друзьями, и что всего замечательнее, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк не перерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением. Сколько скорби в этих признаниях! Разве не тем же полна трагическая жизнь Лермонтова? Разве конец Мусоргского не от тех же темных причин? Вспоминаются полные болью слова Врубеля или рассказ Куинджи о том, как злые люди считали, что он вовсе и не Куинджи, но крымский пастух, убивший художника Куинджи. Разве такое злоумышление не есть яркое свидетельство уже давно отмеченного недоброжелательства? Чем бы ни объяснять такое темное чувство, все равно никакого разумного смысла в нем не найдется. Объяснить ли его только завистью? Но такое объяснение будет слишком ограничено. Объяснить невежеством и дикостью? Но тогда почему даже у диких племен часто высказывается взаимоуважение? Каким же таким низменным, темным состоянием нужно объяснить, когда у нас на глазах русскую гордость? Победителя Наполеона, Голенищева, Кутузова называют изменником, и пытаются бросать грязью в Петра Великого и других русских императоров. Какая же тут зависть? Ведь это уже будто относится к тому скотскому состоянию, о котором так горько и проникновенно сказал еще Каташихин. Казалось бы, века прошли. Казалось бы, на земле произошло столько ужасов, что хотя бы из примитивной предосторожности должна быть проявлена хотя бы предусмотрительность. Ведь прозвище «скотинина» не должно радовать того, кто считает себя человекообразным. Но наряду с низким скотининым существует и злобное сатанинство. И никак вы иначе не назовете это ужасно разрушительное состояние. Если с одной стороны несется торжествующий рев, угрожающий разрушением всем храмам и музеям, то с другой стороны готовятся пистолеты, чтобы застрелить всех Пушкиных и обозвать изменниками всех Голенищевых, Кутузовых и прочих героев российской истории. Да, истинно, не только в войнах разрушаются культурные сокровища. Ценнейшие сосуды разбиваются в судорогах сатанизма. В полном одичании, в судорогах безумия произносятся самые разрушительные формулы. При этом потрясает та чудовищная безответственность, которая не дает себе труда хотя бы помыслить, каким следствием приведет это буйно-дикое состояние. Буйный безумец должен разрушать. И, конечно же, его животный мозг даже и не умеет одуматься и заглянуть в приуготовленное им самим же. Где тут критика? Где тут насмешливость? Где тут недоброжелательство? В ярости безумия смешиваются все формы. В безобразии хаоса уже не различаются никакие границы. А ведь припадки безумия бывают заразительны. Сколько исторических примеров массового безумия. Целые эпидемии психические возникали и горестно запечатлевались на страницах истории человечества. Но не странно ли видеть, что приговор Каташихина должен повториться и в словах Пушкина? Должен также отмечаться опять через столетия? Не слишком ли застарела болезнь? Не приспело ли время обратиться к вечным панацеям добра и света, к законам божеским, чтобы отогнать приступы сатанизма? Когда сгущаются солнечные пятна, когда космический твердь содрогается, не пора ли сосредоточиться на мысли о том, как изгнать всеразрушающее безумие злобы? Не пора ли признать, что ложь и клевета порождают самых безобразных пространственных сущностей? Не наступает ли последний час, чтобы развернуть запыленные кодексы добра и отмыть глаз сердца? Но Гоголь-сердцеведец говорит также и так. «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей. Думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие басурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой со своим не хочет говорить». Свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже, и поклонничестве есть и у того, братцы, крупица русского чувства. Проснется она когда-нибудь, и ударится он горемышный об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. «Где же ты? Зазвучи. Отзовись, русское сердце!»